Я протянул ему руку. «Давай закончим этот бессмысленный конфликт. Я не твой враг, Супермен». Он колебался несколько секунд, но затем его глаза вспыхнули алым, и он выжег часть стены и устремился в образовавшееся окно со скоростью пули и уже с той стороны пафосно молвил. «Я буду следить за тобой, Фосфор», — сказал он. «Даже и не сомневаюсь», — ответил я. «Но надеюсь, в следующий раз мы сможем обойтись без разрушений». Перед тем, как улететь, он обернулся. «Возможно, я был слишком поспешен в своих суждениях. Но помни, если ты снова встанешь на путь зла, я знаю», — прервал я его, — «ты будешь здесь, но этого не случится». Он кивнул и улетел. Я смотрел, как он исчезает в небе Готэма, чувствуя смесь облегчения и гордости. Я выстоял против Супермена не только физически, но и морально. Джон не ворвался в кабинет, готовый к бою. «Босс, вы в порядке? Мы видели Супермена». Я поднял руку, останавливая его. «Все в порядке, Джонни. Мы пришли к взаимопониманию». Оглядывая разрушенный офис, я вздохнул. «Вызови ремонтную бригаду. И, пожалуй, нам стоит подумать о более прочных окнах». Когда Джонни ушел, я подошел к разбитому окну, глядя на город. Этот инцидент показал, что путь искупления не будет легким. Но я был готов к этому вызову. Я докажу всем, Супермену, Бэтмену, всему миру, что даже бывший злодей может стать силой добра. С этими мыслями я отвернулся от окна, готовый продолжать свою работу. Впереди было еще много дел. Встреча с Лексом Лютером была не из тех, о которых стоило сообщать публично. Несмотря на мой новый имидж реформированного злодея, некоторые вещи лучше было держать в тени. Джонни, сидевший напротив меня, выглядел обеспокоенным. «Босс, вы уверены, что это хорошая идея? Лютер, он не из тех, кому можно доверять». Я усмехнулся. «А кому можно доверять в нашем мире, Джонни? Но не волнуйся, я знаю, что делаю». Самолет приземлился на частном аэродроме Лекскорп. Нас встретил личный помощник Лютера и сопроводил в лимузин. Через 20 минут мы уже входили в роскошный пентхаус на вершине башни Лекскорп. Лекс Лютер ждал нас в своем кабинете. Он выглядел точно так, как я его помнил. Властный, уверенный в себе, с едва скрываемым высокомерием во взгляде. «Доктор Сарториус», — поприветствовал он меня, пожимая руку. «Или вы предпочитаете доктор Фосфор?» «Александр вполне подойдет, Лекс», — ответил я. «Мы ведь старые, знакомые». Лютер кивнул и жестом предложил мне сесть. «Итак, Александр, чем обязан такому неожиданному визиту? Насколько я понимаю, вы теперь на пути исправления». Я сел в кресло напротив него. «Именно поэтому я здесь, Лекс. Мой путь исправления, он требует определенных гарантий безопасности». Лютер поднял бровь. «Продолжайте». Я наклонился вперед. «Недавно у меня была небольшая дискуссия с нашим общим знакомым в красном плаще, и я понял, что мне нужна страховка на случай, если он решит снова вмешаться в мои дела». Глаза Лютера блеснули пониманием. «Ах, вот оно что, и вы пришли ко мне за страховкой?» Я кивнул. «Мне нужен криптонит, Лекс. Немного, просто достаточно, чтобы держать его на расстоянии, если понадобится». Лютер откинулся в кресле, задумчиво постукивая пальцами по подлокотнику. «Криптонит – редкий и ценный ресурс, Александр. Что вы готовы предложить в обмен?» Я улыбнулся. «Как насчет поддержки на предстоящих выборах в Сенат? Foreign Enterprises имеет значительное влияние, особенно в Готэме. Моя публичная поддержка может склонить чашу весов в вашу пользу». Лютер задумался на мгновение, потом медленно кивнул. «Интересное предложение, но я хочу большего. Ваша компания разрабатывает новые источники энергии, не так ли? Я хочу доступ к этим технологиям». Но я тут же покачал головой. «Полный доступ невозможен, Лекс, но я готов обсудить ограниченное сотрудничество в некоторых проектах и эксклюзивные поставки вне очереди Лекскорп». Мы торговались еще около часа, обсуждая детали сделки. Наконец, мы пришли к соглашению. Лютер встал и подошел к сейфу, вмонтированному в стену. «Вот то, что вы просили», — сказал он, протягивая мне небольшой свинцовый контейнер. «Достаточно, чтобы ослабить его, но не убить. Я полагаю, это именно то, что вам нужно». Я кивнул, принимая контейнер. «Именно. Я не хочу его смерти, Лекс. Только страховку». Лютер усмехнулся. «Конечно, Александр. Мы все здесь просто бизнесмены, заботящиеся о своих интересах. Когда мы уже собирались уходить, Лютер остановил меня. Еще одно, Александр, я ценю наше сотрудничество, но помните, если вы когда-нибудь используете это против меня, я повернулся к нему. Не беспокойтесь, Лекс, я знаю, как вести дела. Мы оба выиграем от этого партнерства. Покинув башню LexCorp, я чувствовал смесь удовлетворения и тревоги. Сделка с Лютером была рискованной игрой, но необходимой. В самолете Джонни снова выразил свое беспокойство. «Босс, вы уверены, что можно доверять Лютеру?» Я покачал головой. «Доверять? Нет, Джонни. Но мы можем использовать друг друга. А это порой важнее доверия». Глядя в иллюминатор на удаляющийся Метрополис, я размышлял о будущем. Криптонит в моем портфеле был не просто оружием. Это был ключ к независимости, гарантия того, что я смогу продолжать свой путь без вмешательства извне. Но я также понимал, что хождение по этому тонкому льду между героизмом и злодейством требует особой осторожности. Один неверный шаг, и все, чего я достиг, может рухнуть. С этими мыслями я закрыл глаза, готовясь к новому витку моего путешествия. Я ощущал, как сердце бьется быстрее, а адреналин растекается по костям, словно набат, отдаваясь в черепе. Перед глазами мелькали образы предстоящих испытаний, но я знал, что встречу их с полной готовностью. Каждая клеточка моего тела была наполнена решимостью и уверенностью. Я был уверен, что смогу преодолеть любые вызовы, которые возникнут на моем пути, с честью и достоинством. Глава 9. Вернувшись в Готэм, я немедленно направился в свою персонал-мастерскую, расположенную на одном из подземных уровней небоскреба Four Enterprises. Это было место, куда имели доступ лишь несколько самых доверенных людей. Джонни следовал за мной по пятам, все еще обеспокоенный. «Босс, вы уверены, что хотите это сделать? Это может привлечь нежелательное внимание». Я усмехнулся, вводя сложный код на панели доступа. «Джонни, нежелательное внимание уже привлечено. Теперь нам нужна защита». Двери мастерской с шипением открылись, являя высокотехнологичную лабораторию, наполненную передовым оборудованием. Я прошел к центральному столу и аккуратно положил на него свинцовый контейнер с криптонитом. «Активировать протокол Омега», – произнес я, и системы безопасности мастерской перешли в режим максимальной защиты. Теперь ни один сигнал не мог проникнуть сюда извне, даже рентгеновское зрение Супермена было бессильно. Я открыл контейнер, и комната наполнилась слабым зеленым свечением. Криптонит был прекрасен в своей смертоносной простоте. «Джонни, подай мне мефизитский крест», – попросил я. Джонни направился к сейфу, расположенному в углу комнаты, ввел код и извлек небольшую шкатулку. Внутри нее он обнаружил серебряный крест, древний артефакт, который я приобрел много лет назад. Этот крест обладал уникальными мистическими свойствами, идеально подходящими для моего замысла. Я взял крест и внимательно осмотрел его. Начнем с напыления. Нам нужно создать тончайший слой криптонита на поверхности креста, не нарушая его структуру. Следующие несколько часов я провел, работая над процессом напыления. Это была сложная задача. Криптонит нужно было измельчить до состояния мельчайшей пыли, а затем равномерно распределить по поверхности креста. Я использовал специально разработанный лазерный аппарат, контролируя каждый микрон напыления. «Джонни», — сказал я, не отрываясь от работы, — «подготовь алмазные резцы. Нам нужно заточить углы креста». Но Джонни колебался. «Босс, вы действительно хотите превратить это в оружие?» Я думал, мы говорили только о защите. Я на мгновение оторвался от работы и посмотрел на него. «Лучшая защита — это нападение, Джонни. Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы ко всему». Процесс заточки был еще более деликатным. Нужно было сделать углы креста острыми, как лезвие бритвы, но при этом не повредить слой криптонита. Я работал медленно, с хирургической точностью, используя самые передовые технологии и свои собственные уникальные способности. Наконец, спустя почти 12 часов непрерывной работы, я отложил инструменты и поднял крест. Он выглядел практически так же, как и раньше, но теперь светился слабым зеленым светом, а его углы были опасно остры. «Вот и все», — сказал я, надевая крест на шею. «Теперь у нас есть шанс против Супермена, если он снова решит вмешаться». Джонни выглядел обеспокоенным. «Босс, вы уверены, что это не чересчур? Мы ведь пытаемся быть хорошими ребятами, помните?» Я положил руку ему на плечо. «Джонни, в этом мире нет черного и белого. Мы делаем то, что должны, чтобы выжить и продолжать нашу миссию. Этот крест не для нападения. Это последнее средство защиты». Я посмотрел на свое отражение в зеркале. Крест идеально вписывался в мой образ, не вызывая подозрений. Никто, кроме меня и Джонни, не знал о его истинной природе. «Теперь», — сказал я, поворачиваясь к своему помощнику, «давай вернемся к нашим обычным делам. У нас еще много работы по легальному бизнесу и благотворительным проектам». Мы покинули мастерскую, тщательно заперев ее за собой. Поднимаясь в лифте на верхние этажи, я чувствовал вес креста на своей шее. Это была не просто защита, это был символ моей готовности идти до конца, чтобы защитить то, что я создал. Я знал, что этот шаг может иметь серьезные последствия. Если кто-то узнает о кресте, особенно Супермен или Бэтмен, это может разрушить все, чего я достиг. Но риск стоил того. В мире супергероев нельзя быть беззащитным, даже если ты пытаешься идти по пути добра. С этими мыслями я вернулся в свой офис, готовый продолжать балансировать на тонкой грани между героизмом и злодейством, всегда готовый защитить себя и свои интересы, независимо от того, кто станет угрозой, герой или злодей. Я сидел в своем личном кабинете, расположенном в самом защищенном секторе Four Enterprises, когда раздался стук в дверь. Это была Памела Айсли, известная миру как ядовитый плющ. Несмотря на нашу программу реабилитации, она все еще предпочитала свое злодейское имя. «Входи, Памела», — сказал я, откладывая древний фолиант, который изучал. Она грациозно вошла в комнату, ее зеленая кожа слабо светилась в полумраке кабинета. «Александр», — кивнула она, — «я слышала, ты углубился в изучение рунической магии. Это правда?» Я улыбнулся. «Новости быстро распространяются». «Да, это так. А что, тебя это интересует?» Памела подошла ближе, ее глаза блестели от любопытства. «Более чем. Я всегда считала, что наука и магия – две стороны одной медали, и руны, они всегда казались мне особенно интригующими. Я жестом пригласил ее сесть. Что ж, возможно, мы могли бы объединить наши усилия в этом исследовании. Твои знания в области ботаники и биохимии могут оказаться весьма полезными». Следующие несколько часов мы провели, обсуждая различные аспекты рунической магии. Я показал Памеле некоторые древние тексты, которые мне удалось приобрести, а она поделилась своими наблюдениями о влиянии рун на рост и развитие растений. «Понимаешь», — говорила Памела, склонившись над одним из манускриптов, «некоторые из этих рун удивительно напоминают природные паттерны, которые я наблюдала в структуре листьев и корней». Я кивнул. «Именно. И думаю, что это не совпадение. Древние, создавшие эти руны, возможно, просто кодифицировали то, что видели в природе. Мы решили начать серию экспериментов, сочетая наши знания и способности». Памела предложила использовать некоторые из ее редких растений в качестве основы для рунических заклинаний. «Я же разработал протокол для измерения энергетических выбросов, которые возникают в процессе активации рун. Дни превратились в недели, а недели – в месяцы. Мы проводили бесчисленные часы в специально оборудованной лаборатории, комбинируя древние знания с современными технологиями. Один из экспериментов особенно запомнился. Мы пытались активировать руну урожая на одном из экспериментальных растений Памелы. «Готово?» – спросил я, держа руку над растением, на листьях которого была выгравирована руна. Памела кивнула, ее глаза горели от возбуждения. «Давай». Я начал читать древние заклинания, чувствуя, как энергия пульсирует в моем теле. Внезапно руна на листе засветилась ярко-зеленым светом, и растение начало расти с невероятной скоростью. За считанные секунды оно выросло вдвое, а его плоды увеличились и созрели прямо на наших глазах. «Невероятно», – прошептала Памела, осторожно касаясь растения. «Мы только что ускорили процесс роста и созревания в сотни раз». Я улыбнулся, чувствуя смесь восторга и усталости. «Да, но взгляните на показатели энергии. Для активации руны потребовалось огромное количество энергии. Мы продолжили эксперименты, пытаясь оптимизировать процесс и сделать его более энергоэффективным. Каждый новый опыт приносил новые открытия и новые вопросы. Однажды вечером, после особенно успешного эксперимента, Памела задумчиво посмотрела на меня. «Александр, ты когда-нибудь задумывался о том, насколько мощным может быть сочетание науки и магии? Мы могли бы изменить мир». Я кивнул. «Постоянно. Но также я думаю о том, какая ответственность приходит с такой силой. Мы должны быть осторожны». Памела усмехнулась. «Осторожны, мы оба бывшие злодеи, Алекс. Мы знаем, что такое сила и как ее использовать». Я покачал головой. «Вот почему мы должны быть осторожны. Мы понимаем, к каким последствиям может привести столь необдуманное использование силы. Наши исследования продолжались, и вскоре мы начали применять наши знания в более практических областях. Мы разработали серию рунических удобрений, которые могли значительно повысить урожайность в засушливых регионах. Также мы создали защитные амулеты, способные отражать различные виды энергетических атак. Однако, чем глубже мы погружались в мир рунической магии, тем больше я осознавал потенциальные опасности. Некоторые руны обладали разрушительной силой, способной вызвать катастрофические последствия при неправильном использовании. Мы решили создать специальное хранилище для наиболее опасных рун и заклинаний. Оно было защищено не только технологическими средствами, но и магическими барьерами, которые мы создали сами. Эти барьеры были многослойными и включали древние артефакты, мощные обереги и заклинания, которые могли изменяться в зависимости от уровня угрозы. Кроме того, мы использовали древние ритуалы и символы, чтобы усилить защитные свойства хранилища. Каждый элемент был тщательно продуман и протестирован, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Мы также установили системы мониторинга и оповещения, которые срабатывали при малейшей угрозе. Это хранилище стало нашей последней линией обороны. Наше сотрудничество с Памелой не ограничивалось только лабораторией. Мы часто обсуждали этические аспекты наших исследований, делились своими сомнениями и страхами. «Знаешь», — сказала однажды Памела, ее голос звучал задумчиво и немного тревожно, «иногда я задумываюсь, не зашли ли мы слишком далеко. Мы играем с силами, которые едва понимаем. Я чувствую, как они словно тянутся к нам, пытаясь завладеть нашим сознанием. Это как стоять на краю пропасти и не знать, что за ней. Мы можем заглянуть в бездну, но стоит ли это того? Мы стремимся к прогрессу, к новым открытиям, но иногда мне кажется, что мы теряем что-то важное по пути. Мы забываем, кто мы и зачем мы здесь. Может быть, мы слишком увлеклись игрой и уже не видим реальности?» Я посмотрел на нее, чувствуя похожие сомнения. «Я знаю, но разве не в этом суть науки и магии? Раздвигать границы известного, исследовать неизведанное?» Она улыбнулась. «Ты прав. Просто, давай будем осторожны, хорошо?» Я кивнул, чувствуя глубокую благодарность за то, что у меня есть такой партнер в этом рискованном предприятии. Наши исследования продолжались, принося все новые и новые открытия. Мы научились сочетать руническую магию с моими радиоактивными способностями и ботаническими талантами Памелы, создавая уникальные гибриды науки и магии. Руническая магия оказалась связана с древними силами, о которых мы могли только догадываться. И пока мы продолжали наши исследования, где-то на границе сознания всегда оставался вопрос, сможем ли мы контролировать то, что открываем, или эти древние силы в конце концов возьмут над нами контроль. Но несмотря на все риски и сомнения, мы продолжали двигаться вперед, потому что в глубине души мы оба знали, это наш путь к искуплению, наш способ использовать наши таланты во благо мира. И пока мы могли держать друг друга в руках, был шанс, что мы сможем ориентироваться в этих опасных водах и выйти на другую сторону с чем-то действительно революционным. Так мы продолжали наше путешествие в мир рунической магии, балансируя на тонкой грани между наукой и мистицизмом, между добром и злом, между прошлым и будущим. И кто знает, куда этот путь приведет нас в конечном итоге. Я сидел в своем кабинете на верхнем этаже небоскреба For Enterprise, глядя на панораму ночного Готэма. Город сиял огнями, но я знал, что за этим блеском скрывается тьма. Тьма, которую я научился использовать в своих интересах. Джонни вошел в кабинет с папкой документов. «Босс, вот последние отчеты по нашим, неофициальным операциям». Я кивнул, принимая папку. «Спасибо, Джонни. Как идут дела на бирже?» Он усмехнулся. «Все по плану. Никто ничего не подозревает». Я открыл папку и просмотрел цифры. «За последние месяцы мы тихо, но методично начали масштабную операцию на фондовом рынке. На первый взгляд, все выглядело легально. For Enterprise просто расширяла свой инвестиционный портфель, но за кулисами разворачивалась гораздо более сложная игра. Используя свои связи в криминальном мире и влияние в легальном бизнесе, я начал манипулировать рынком. Мы распространяли ложные слухи о компаниях, подкупали аналитиков для написания негативных отчетов, использовали хакеров для кражи корпоративных секретов. «Джонни», — сказал я, закрывая папку, — «пора переходить к следующей фазе. Свяжись с нашими людьми в Гонконге и Лондоне. Пусть начинают массовую продажу акций технологического сектора». Джонни кивнул и вышел, чтобы выполнить распоряжение. Я повернулся к окну, размышляя о масштабах нашей операции. Мы не просто манипулировали отдельными акциями, мы готовились обрушить целые секторы экономики. Конечно, это было рискованно. Если кто-то раскроет нашу схему, особенно Бэтмен или другие герои, последствия могут быть катастрофическими. Но риск стоил награды. Когда пыль осядет, Four Enterprise окажется на вершине, контролируя значительную часть мировой экономики. Следующие недели прошли в лихорадочной активности. Днем я играл роль респектабельного бизнесмена и филантропа, раздавая интервью и участвуя в благотворительных мероприятиях. Ночью же я координировал нашу главную теневую операцию, используя зашифрованные каналы связи и анонимные офшорные счета. Постепенно наш план начал приносить плоды. Акции ключевых компаний начали падать, сначала медленно, потом все быстрее. Паника на рынке нарастала, инвесторы спешили избавиться от токсичных активов. Одним утром я проснулся от звонка Джонни. «Босс, вы должны это видеть. Включите новости». Я включил телевизор и увидел картину хаоса на биржах по всему миру. Индексы падали, трейдеры в панике кричали и размахивали руками. Заголовки новостей кричали о крупнейшем обвале со времен Великой депрессии. И я мысленно улыбнулся, ведь вы все равно улыбаюсь ли я сейчас. Все шло по плану. Однако вскоре стало ясно, что наша операция привлекла нежелательное внимание. Брюс Уэйн публично выразил обеспокоенность ситуацией на рынке и объявил о расследовании возможных манипуляций. Я знал, что это означает. Бэтмен взял след. «Джонни», — сказал я по защищенной линии, — «активируй протокол Омикрон. Пора заметать следы». Следующие дни были наполнены лихорадочной активностью. Мы уничтожали документы, перемещали средства через сложную сеть офшорных компаний, заметали цифровые следы. Я лично побеседовал с некоторыми из наших ключевых сотрудников, чтобы удостовериться, что они будут хранить молчание. Тем временем, экономический кризис продолжал разрастаться. Правительства по всему миру объявляли чрезвычайное положение, центральные банки пытались стабилизировать ситуацию, а Four Enterprise тихо скупала обесценившиеся активы, готовясь к следующей фазе плана. Однажды вечером, когда я работал поздно в офисе, окно внезапно разбилось. В комнату влетела темная фигура, Бэтмен. «Фосфор», — прорычал он, — «я знаю, что ты за этим стоишь». Я спокойно встал из-за стола. «Бэтмен, какой сюрприз! Чем обязан?» Он шагнул ближе. «Прекрати играть в игры. У меня есть доказательства твоей причастности к обвалу рынка». Я поднял бровь, игровя огоньком в глазах. «Правда? И какие же?» Бэтмен бросил на стол папку. «Вот, транзакции, электронные письма, записи телефонных разговоров. Ты попался, Фосфор». Я медленно открыл папку и просмотрел документы. Затем рассмеялся. «О, Бэтмен, ты действительно думал, что это будет так просто?» Я щелкнул пальцами, и документы в папке вспыхнули зеленым пламенем, мгновенно превратившись в пепел. «Это были подделки», — продолжил я. «Ложный след, который я оставил специально для тебя. Настоящие доказательства, их не существует. Побойся Бога, мышонок. Мы не в мире тупых комиксов, где злодей всегда идиот. Хотя кто-то из твоих ряженых, может быть, и все-таки идиот, да и справка от Стрэнджа не даст соврать». Бэтмен напрягся, готовый к атаке. «Ты не уйдешь от ответственности, Фосфор». Я покачал головой. «Ты не понимаешь, да, это не просто финансовая афера. Это перестройка мировой экономики. И когда пыль осядет, мы будем теми, кто предложит решение. Мы станем спасителями, а не злодеями, как ты хочешь нас выставить». Бэтмен бросился на меня, но я был готов. Активировав свои способности, я создал вокруг себя поле зеленого огня, которое отбросило его назад. «Не делай глупостей, Бэтмен», — сказал я. «Ты не сможешь меня остановить, но мы можем работать вместе. Подумай о возможностях для Готэма, для всего мира». На мгновение в его глазах мелькнуло сомнение, но затем он покачал головой. «Никогда. Я остановлю тебя, Фосфор, любой ценой». Устало вздохнул. «Жаль, я надеялся, что ты поймешь, но если ты настаиваешь». Я активировал скрытую кнопку на своем столе. Пол под Бэтменом внезапно открылся, и он упал в специально подготовленную камеру, наполненную газом, который нейтрализовал, как его и все гаджеты, так и ослаблял мышонка физически. «Прощай, Бэтмен», — сказал я, глядя на монитор, показывающий его борьбу в камере. «Надеюсь, когда ты выберешься оттуда, мир уже изменится к лучшему». Я вызвал Джонни. «Активируй финальную фазу. Пора показать миру наше решение кризиса». Следующие дни были наполнены пресс-конференциями, выступлениями перед правительственными комитетами и переговорами с международными организациями. Ford Enterprise представила план стабилизации экономики, основанный на новых технологиях и инновационных финансовых инструментах. Мир, отчаянно нуждающийся в решении, принял наш план с распростертыми объятиями. Правительства подписывали контракты, корпорации выстраивались в очередь за нашими технологиями. Мы стали героями сего момента, спасителями глобальной экономики. Конечно, были и скептики. Некоторые журналисты и аналитики задавали неудобные вопросы о нашей роли в создании кризиса. Но у нас были готовы ответы, подкрепленные тщательно сфабрикованными доказательствами нашей невиновности. Бэт-семья и другие герои продолжали свое расследование, но без надежных доказательств они были бессильны. Мы были надежно прикрыты щитом законности и общественного одобрения. Спустя несколько месяцев я стоял у окна своего офиса и смотрел на город, который теперь был лишь незначительной частью нашей обширной империи. Ford Enterprise контролировала ключевые секторы экономики по всему миру, наши технологии были в каждом доме, наши финансовые инструменты использовались каждым банком. Джонни вошел в кабинет. «Босс, последние данные свидетельствуют о том, что мировая экономика полностью восстановилась. Мы достигли успеха». Я кивнул. «Да, Джонни, мы сделали это. Мы изменили мир. И что теперь?» — спросил он. Я улыбнулся, глядя на горизонт. «Теперь мы строим новый мир. По нашим правилам. Я знал, что впереди еще много вызовов. Герои не оставят попыток раскрыть правду, конкуренты будут пытаться подорвать наше положение, правительства могут начать опасаться нашего влияния. Но я был готов ко всему. В конце концов, я прошел путь от суперзлодея до спасителя мировой экономики. И это было только начало. Будущее принадлежало нам, и я намеревался менять его по своему усмотрению». С этими мыслями я повернулся к Джонни. «Готовь следующую фазу. Пора заняться политикой». Я стоял перед огромным экраном в своем личном конференц-зале, наблюдая за предвыборными дебатами. На экране мелькали лица кандидатов в Сенат, все они были тщательно отобраны и подготовлены моей командой. Джонни вошел в зал с планшетом в руках. «Босс, последние опросы показывают, что наши кандидаты лидируют в 17 штатах». Я кивнул, не отрывая взгляда от экрана. «Хорошо, но этого недостаточно. Мы нуждаемся в большинстве. Наша операция по проникновению в Сенат США была в самом разгаре. Месяцы тщательного планирования, миллионы долларов, вложенные в кампании, бесчисленные часы подготовки кандидатов – все это должно было окупиться. Каждый из наших кандидатов был тщательно подобран. Мы искали людей с амбициями, но без сильных моральных принципов. Людей, готовых играть по нашим правилам в обмен на власть и богатство». «Джонни», — сказал я, поворачиваясь к своему помощнику, — «активируй протокол Цицерон. Пора усилить нашу медиакомпанию». Протокол Цицерон был нашим секретным оружием. Используя передовые алгоритмы искусственного интеллекта и наши обширные базы данных о избирателях, мы могли специально подбирать персонализированные сообщения для каждого отдельного избирателя. Социальные сети, e-mail-рассылки, даже традиционные СМИ – все было задействовано в этой масштабной операции по манипулированию общественным мнением. Следующие недели прошли в лихорадочной активности. Наши кандидаты перекрестили свои штаты в нужный нам цвет, произнося страстные речи о необходимости перемен. Моя команда, работая за кулисами, была в постоянном движении. Они анализировали данные, вносили коррективы в стратегии и выявляли потенциальные угрозы. Их работа не прекращалась ни на мгновение. Были и проблемы. Некоторые журналисты начали копать слишком глубоко, пытаясь найти связи между нашими кандидатами и Ford Enterprise. Но мы были готовы к этому. Команда юристов и PR-специалистов быстро гасила любые скандалы, а те, кто не поддавался убеждению, что ж, у нас были и другие методы. Наконец наступил день выборов. Я сидел в своем офисе, наблюдая за потоком результатов, поступающих со всей страны. Штат за штатом, наши кандидаты одерживали победы. К утру стало ясно, мы сделали это. Большинство в Сенате теперь принадлежало нашим людям. Джонни ворвался в офис с бутылкой шампанского. «Босс, мы победили. Сенат наш». Я позволил себе мысленную улыбку. «Это только начало, Джонни. Теперь начинается настоящая работа. Следующие месяцы были посвящены консолидации нашей власти. Наши сенаторы начали продвигать законопроекты, выгодные for enterprise и нашим союзникам. Регуляции ослаблялись, налоговые лазейки расширялись, государственные контракты текли в нужном направлении. Но я знал, что этого недостаточно. Чтобы по-настоящему изменить систему, нужно было действовать более открыто. И тогда я принял решение. Я сам буду баллотироваться в Сенат. Мое решение было воспринято с большим интересом в политическом мире. Бывший суперзлодей, ставший успешным бизнесменом и филантропом, теперь стремится стать сенатором. Средства массовой информации были переполнены комментариями и анализом по этому поводу. Моя кампания была построена на определенной повестке, что разжигало пламя в сердцах у избирателей из самых низших слоев. Я был человеком, который победил систему. Из преступника я стал спасителем экономики, и теперь я хотел использовать свой опыт для блага страны. Конечно, были и те, кто сопротивлялся. Некоторые политики и активисты напоминали мне о моем криминальном прошлом. Они указывали на мою необычную физиологию, утверждая, что я больше не человек даже на молекулярном уровне. Но я был готов к этому. В многочисленных интервью и выступлениях я открыто говорил о своем прошлом, о своей трансформации, как физической, так и моральной. «Да, я изменился», — говорил я в одном из ключевых выступлений. «Но разве не в этом суть американской мечты, возможность изменить свою жизнь, стать лучше, внести свой вклад в общество? Я прошел через огонь, буквально, и вышел сильнее. И теперь я хочу использовать эту силу для служения нашей великой стране». Моя честность и очевидное раскаяние нашли глубокий отклик у многих избирателей. Опросы показали растущую поддержку, особенно среди молодежи и тех, кто потерял веру в традиционную политику. Конечно, за кулисами мы не прекращали использовать все доступные ресурсы. Наша таргетированная реклама, основанная на искусственном интеллекте, работала на полную мощность. Мы привлекли сеть влиятельных лиц, от знаменитостей до местных общественных деятелей, чтобы поддержать мою кандидатуру. День выборов приближался, и напряжение росло с каждой минутой. Мои оппоненты активизировались, стремясь дискредитировать меня любыми способами. Однако каждая их атака лишь помогала мне продемонстрировать свою стойкость и непоколебимую решимость к позитивным переменам. Наконец-то наступил день голосования. Я провел его в своем избирательном штабе в окружении команды и близких людей, которые были тщательно отобраны для создания благоприятного публичного имиджа. Когда появились первые результаты, стало очевидно, что мы побеждаем. И не просто побеждаем, это был огромный успех. Я получил подавляющее большинство голосов, что стало новым рекордом для моего штата. В своей поздравительной речи я проявил скромность и вдохновлял людей. «Сегодня вы не просто выбрали меня», — говорил я толпе восторженных сторонников. «Вы выбрали надежду, вы выбрали перемены, вы выбрали будущее, где каждый, независимо от своего прошлого, имеет шанс внести свой вклад в величие нашей страны». За кулисами, после того как камеры выключились, Джонни подошел ко мне с бокалом шампанского. «Поздравляю, босс, или теперь мне следует называть вас сенатор?» Я усмехнулся, принимая бокал. «Пока оставим босс. Сенатор – это только начало. Какие у нас планы на ближайшее будущее?» Поинтересовался Джонни. «Теперь, Джонни, мы действительно начинаем менять мир. Сенат – это только начало. Впереди нас ждет Белый дом». Джонни удивленно поднял брови. «Белый дом? Но Конституция». Я прервал его взмахом руки. «Конституцию можно изменить, Джонни. Особенно если у вас есть большинство в Сенате и растущая поддержка общества». Я повернулся к окну, глядя на город, расстилающийся передо мной. Огни небоскребов мерцали в ночи, словно отражение звезд, к которым я стремился. «Это новая эра, Джонни», — сказал я тихо. «Эра, где границы между человеком и чем-то большим стираются, где технологии и магия сливаются, где старые правила больше неприменимы». Я поднял бокал, глядя на свое отражение в стекле. Мое светящееся тело, больше не человеческое, но все еще полное амбиции и стремления. «За будущее, Джонни, за наше будущее». Мы чокнулись, и я сделал глоток шампанского, чувствуя, как пузырьки шипят внутри моей пустой грудной клетки. Впереди был долгий путь, полный вызовов и опасностей. Но я был готов, готов изменить не только Америку, но и весь мир. Кто знает, возможно, однажды не только Земля, но и звезды станут частью моей империи. В конце концов, Для существа, способного выйти за рамки человеческого, нет ничего невозможного. С этими мыслями я повернулся к своей команде, готовый приступить к планированию следующего этапа нашего грандиозного проекта. Будущее уже ждало нас, и я собирался создать его таким, каким хотел видеть. Глава 10. Я стоял перед зеркалом в своем пентхаусе, поправляя галстук. Сегодня был день инаугурации, день, когда я, Александр Сарториус, бывший доктор Фосфор, официально стану 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Джонни вошел в комнату, держа в руках планшет с последними новостями. «Босс», — сказал он, — «толпа уже собирается у Капитолия. Охрана докладывает, что все под контролем». Я кивнул, не отрывая взгляда от своего отражения. Моя кожа слегка светилась, напоминая о моей необычной физиологии. «Отлично, Джонни. Как настроение в СМИ?» Джонни пролистал несколько страниц на планшете, в основном позитивные. Некоторые консервативные издания все еще выражают сомнения, но большинство настроено оптимистично. Я усмехнулся. «Ну еще бы. После того экономического чуда, которое мы устроили, они просто не могут не быть оптимистичными. Предвыборная кампания была долгой и изнурительной. Мои оппоненты использовали все возможные аргументы против меня. Мое криминальное прошлое, мою нечеловеческую физиологию, мои связи с крупным бизнесом. Но у меня было секретное оружие. Результаты. За время моего пребывания в Сенате экономика США пережила беспрецедентный рост. Новые технологии, разработанные for Enterprise, создали миллионы рабочих мест. Наши инновационные социальные программы значительно снизили уровень бедности. Конечно, за кулисами все было не так радужно. Мы использовали все доступные нам ресурсы, легальные и не очень, чтобы обеспечить нужные нам результаты. Но для среднего избирателя это не имело значения. Они видели процветающую страну и хотели, чтобы это продолжалось. «Пора выдвигаться, босс», — сказал Джонни, глядя на часы. Я кивнул и направился к выходу. В лифте, спускаясь вниз, я вспоминал ключевые моменты кампании. Дебаты были особенно запоминающимися. Мой главный оппонент, сенатор Джонсон, попытался атаковать меня по поводу моего прошлого. «Мистер Сарториус, как вы можете просить американский народ доверить вам высший пост в стране, учитывая ваше криминальное прошлое?» Я спокойно ответил. «Сенатор, мое прошлое – это часть моей истории. История о искуплении, о втором шансе. Разве не это лежит в основе американской мечты, возможность изменить свою жизнь, стать лучше, внести свой вклад в общество? Я прошел этот путь и теперь хочу использовать свой опыт и знания, чтобы сделать нашу страну лучше». Эта речь получила бурные овации и стала одним из переломных моментов кампании. Выйдя из здания, я сел в бронированный джип, который должен был доставить меня к Капитолию. По пути я смотрел на улицы Вашингтона, заполненные людьми. Многие держали плакаты с моим именем и лозунгами кампании. «Видишь, Джонни», — сказал я, указывая на толпу, — «вот за что мы боролись. За их поддержку, за их веру в лучшее будущее». Джонни кивнул, но я заметил тень беспокойства в его глазах. «Что-то не так?» — спросил я. Он помедлил, прежде чем ответить. «Босс, вы уверены, что мы сможем выполнить все наши обещания? Некоторые из них, ну, они кажутся немного нереалистичными». Я положил руку ему на плечо. «Джонни, мы прошли через столькое. Неужели ты до сих пор сомневаешься во мне?» Он покачал головой. «Нет, босс, просто это большая ответственность». «Именно», — согласился я, — «и мы готовы ее принять». Джип остановился у Капитолия. Я глубоко вздохнул, готовясь к одному из самых важных моментов в моей жизни. Выйдя из машины, я был встречен громом аплодисментов. Тысячи людей собрались, чтобы увидеть, как я принимаю присягу. Среди них были и мои сторонники, и те, кто все еще сомневался во мне. Но сегодня это не имело значения. Сегодня я становился президентом всех американцев. Поднимаясь по ступеням Капитолия, я вспоминал свой путь. От безумного ученого, одержимого наукой и местью, до успешного бизнесмена и политика. Это был путь, полный трудностей и компромиссов, но я ни о чем не жалел. Церемония началась. Я положил руку на Библию, хотя часть меня находила иронию в этом жесте. Я существо, давно переступившее границы человечности, клянусь на священной книге. Я, Александр Сарториус, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, для сохранения, защиты и поддержки Конституции Соединенных Штатов. Слова присяги эхом разнеслись над притихшей площадью. В этот момент я почувствовал вес ответственности, которая теперь лежала на моих плечах. Но вместе с тем я ощущал и прилив силы. Теперь у меня была власть, способная действительно изменить мир. После церемонии я произнес свою инаугурационную речь. Я говорил о единстве, о прогрессе, о светлом будущем, которое ждет Америку. Однако за этими красивыми словами скрывались мои истинные намерения, планы, которые не только изменят нашу страну, но и перевернут мировой порядок. Вечером того же дня я вошел в овальный кабинет, теперь уже как законный хозяин Белого дома. Джон не следовал за мной, неся папки с первыми указами, которые мне предстояло подписать. «Итак, Джонни», — сказал я, садясь за знаменитый стол, — «с чего начнем?» Он открыл первую папку. «У нас есть несколько приоритетных направлений, босс. Экономика, здравоохранение, национальная безопасность». Я поднял руку, останавливая его. «Нет, Джонни, давай начнем с того, ради чего мы на самом деле здесь». Джонни понимающе кивнул и достал другую папку, с грифом «Совершенно секретно». «Проект Феникс, босс», я улыбнулся. «Именно. Пора начинать новую эру, Джонни. Эру, где границы между человеком и чем-то большим стираются. Где технологии и биология сливаются. Где старые правила больше неприменимы». Я взял ручку, готовясь подписать первый указ. Указ, который даст зеленый свет самому амбициозному и опасному проекту в истории человечества. «За будущее, Джонни», — сказал я, ставя подпись. «За наше будущее». Так начался мой первый день в качестве президента Соединенных Штатов. День, который станет поворотным пунктом в истории не только Америки, но и всего мира. И я был готов вести эту историю в новом направлении, какой бы ценой это ни далось. Я сидел в ситуационной комнате Белого дома, окруженный своими ближайшими советниками и высшим военным командованием. Атмосфера была напряженной, все понимали, что сегодняшнее решение изменит ход мировой истории. «Господа», — начал я, обводя взглядом присутствующих, — «настало время действовать. Операция «Ураборос» переходит в активную фазу». Генерал Хокинс, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов, подался вперед. «Господин президент, вы уверены, что это необходимо? Последствия могут быть катастрофическими». Я кивнул, понимая его озабоченность. «Я полностью осознаю риски, генерал, но альтернатива еще хуже. Китай становится слишком могущественным, слишком опасным. Мы должны действовать сейчас, пока у нас есть преимущество». Советник по национальной безопасности, Сара Лэнг, открыла папку с документами. «Согласно нашим последним разведданным, все системы готовы. Вирус внедрен во все ключевые элементы китайской инфраструктуры. Наши агенты на местах ждут сигнала». Я глубоко вздохнул, чувствуя, как энергия пульсирует под моей грудной клеткой. Момент, к которому мы готовились годами, наконец наступил. «Хорошо», — сказал я, — «начинаем операцию. Сара, свяжитесь с нашими медиапартнерами. Пора запускать информационную кампанию». Сара кивнула и вышла из комнаты, чтобы отдать необходимые распоряжения. Я повернулся к остальным. «Господа, через час я выступлю с обращением к нации. В этом обращении я объявлю Китай нашим врагом и угрозой мировой безопасности. Сразу после этого мы активируем Ураборос». Генерал Хокинс нахмурился. «А что насчет международной реакции? АН, наши союзники». Я прервал его взмахом руки. «Об этом позаботятся наши дипломаты. У нас есть компромат на ключевых мировых лидеров. Те, кто не поддастся убеждению, будут нейтрализованы». В комнате повисла тяжелая тишина. Все понимали, что мы стоим на пороге новой эры, эры, где старые правила и альянсы больше не имеют значения. Час спустя я стоял перед камерами в овальном кабинете, готовясь к самому важному выступлению в моей жизни. «Мои дорогие американцы», — начал я, глядя прямо в камеру, — «сегодня я обращаюсь к вам с тяжелым сердцем, но с твердой решимостью. Наша великая нация столкнулась с беспрецедентной угрозой. Китайская Народная Республика, долгое время притворявшаяся нашим партнером, показала свое истинное лицо». Я сделал паузу, давая словам возможность проникнуть в сознание слушателей. «Наши разведслужбы обнаружили неопровержимые доказательства того, что Китай готовит масштабную кибератаку на критическую инфраструктуру Соединенных Штатов и наших союзников. Это не просто акт агрессии, это объявление войны». По мере того, как я говорил, я чувствовал, как напряжение нарастает. Миллионы американцев сейчас смотрели это выступление, и от моих слов зависело их будущее. В свете этой угрозы, Я, как президент Соединенных Штатов, объявляю Китайскую Народную Республику враждебным государством и угрозой мировой безопасности. Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока нас атакуют. Мы будем действовать решительно и немедленно. Я сделал еще одну паузу, готовясь произнести ключевые слова, слова, которые запустит Ураборос. С этого момента вступает в силу директива национальной безопасности Ураборос. Все наши вооруженные силы приведены в полную боевую готовность. Мы нанесем упреждающий удар, чтобы защитить нашу страну и весь свободный мир. Как только я закончил выступление, в ситуационной комнате началась лихорадочная активность. Генерал Хокинс отдавал приказы по защищенной линии связи, активируя различные элементы операции. Я вернулся в ситуационную комнату как раз вовремя, чтобы увидеть первые результаты Урабороса на огромных экранах, покрывающих стены. «Докладывайте», — приказал я, занимая свое место во главе стола. Сара Лэнг, вернувшаяся с брифинга для прессы, начала. «Господин президент, вирус активирован. Китайская электронная инфраструктура начинает выходить из строя. Их системы связи, энергосети, транспортные системы – все рушится. На экранах мы видели, как целые города в Китае погружаются во тьму. Спутниковые снимки показывали остановившиеся поезда, отключившиеся аэропорты, замершие порты». Генерал Хокинс продолжил. «Наши агенты на местах начали действовать. Ключевые правительственные здания в Пекине уже под нашим контролем. Лояльные нам элементы в китайской армии нейтрализуют потенциальные очаги сопротивления». Я кивнул, чувствуя смесь триумфа и легкой тревоги. «А что с китайским ядерным арсеналом?» «Нейтрализован, сэр», — ответил генерал. «Наши хакеры заблокировали все системы запуска. Даже если кто-то попытается активировать ракеты вручную, они не смогут этого сделать». Я глубоко вздохнул, осознавая масштаб того, что мы только что совершили. Мы парализовали вторую по величине экономику мира, нейтрализовали одну из сильнейших армий планеты, и все это без единого выстрела. «Господин президент», — обратилась ко мне Сара, — «международная реакция начинает поступать. ООН созывает экстренное заседание Совета Безопасности». Я усмехнулся. «Пусть созывают. К тому времени, как они соберутся, все уже будет кончено». Следующие часы прошли в напряженном ожидании. Мы получали обновления информации каждые несколько минут, наблюдая, как Китай погружается в хаос. Правительственные здания были захвачены, ключевые лидеры арестованы или нейтрализованы. К рассвету следующего дня стало ясно. Операция «Ураборос» увенчалась полным успехом. Китай как объединенное государство перестал существовать. Я снова обратился к нации, на этот раз чтобы объявить о нашей победе. «Мои дорогие американцы, я с гордостью сообщаю вам, что угроза со стороны Китая нейтрализована. Благодаря храбрости наших военных и сообществу, мы предотвратили катастрофу и обеспечили безопасность не только для Америки, но и для всего мира. Конечно, я знал, что это только начало. Впереди нас ждали новые вызовы. Реорганизация мировой экономики, сделка с международным сообществом, установление нового мирового порядка. Но сейчас, стоя перед камерами и объявляя о нашей победе, я чувствовал, что мы сделали еще один шаг к моей окончательной цели – созданию мира, где технологии и власть сконцентрированы в руках тех, кто действительно способен ими управлять. Я знал, что многие назовут меня тираном, военным преступником, но я также знал, что история судит победителей иначе. Поэтому бояться нечего, особенно когда ты триумфатор. После выступления я вернулся в овальный кабинет. Джонни ждал меня там с новой стопкой документов. «Что дальше, босс?» – спросил он. Я посмотрел на карту мира на стене, где Китай теперь был отмечен как территория под контролем США. «Дальше, Джонни», — я улыбнулся. «Дальше мы полностью перестраиваем мир. По нашим правилам». Я сидел в овальном кабинете, просматривая последние отчеты о ситуации в бывшем Китае. Операция «Ураборос» прошла успешно, но мир все еще находился в состоянии шока и неопределенности. Внезапно дверь распахнулась, и вбежал запыхавшийся агент секретной службы. «Господин президент», — выпалил он, — «у нас чрезвычайная ситуация. Белый дом атакован». Я вскочил на ноги, чувствуя, как адреналин захлестывает меня. «Что? Кто посмел?» Агент покачал головой. «Мы не уверены, сэр. Это группа высококвалифицированных наемников. Они прорвались через внешние периметры и продвигаются к зданию». В этот момент раздался оглушительный взрыв, и здание содрогнулось. «Черт!» – выругался я. «Активируйте протокол бункер. Нужно немедленно эвакуироваться». Агент кивнул и начал отдавать приказы по рации. Мы быстро двинулись к секретному лифту, ведущему в подземный бункер. По пути я слышал звуки стрельбы и крики. Кто мог организовать такую атаку? Пробормотал я себе под нос. Внезапно коридор перед нами заполнился дымом, и из него вышла знакомая фигура в красном костюме с прицелом на глазу. «Дыкшот!» – выдохнул я, узнав знаменитого наемника. Он усмехнулся, направляя на меня пистолет. «Привет, мистер президент. Извините за вторжение, но у нас назначена встреча». Агенты секретной службы мгновенно встали передо мной, готовые защищать ценой своих жизней. Но Дыкшот был не один. Из дыма появились еще несколько фигур. Я узнал Девстроука, Бронзового Тигра и еще нескольких известных наемников и мутантов. «Господа», — сказал я, стараясь сохранять спокойствие, «я уверен, мы можем решить этот вопрос цивилизованно. Чего вы хотите? Может быть, чаю? У нас есть первоклассное печенье для адептов темной стороны силы». Девстроук шагнул вперед, его маска скрывала выражение лица. «О, мы здесь не для переговоров, мистер президент. У нас есть заказ, и мы намерены его выполнить. Я начал концентрировать свою энергию, готовясь к бою. И кто же ваш заказчик? Кто посмел бросить вызов президенту Соединенных Штатов?» Дыкшот рассмеялся. «А вы действительно думали, что сможете захватить власть над миром, и никто не попытается вас остановить?» «Наивно, мистер Сарториус. Очень наивно». В этот момент начался хаос. Агенты секретной службы открыли огонь, но наемники двигались с невероятной скоростью и точностью. Я использовал свои способности, создавая вокруг себя поле интенсивной радиации, но это, казалось, не особо беспокоило атакующих. Девстроук прорвался сквозь линию обороны и оказался прямо передо мной. Я приготовился к финальной схватке, но он вдруг достал небольшой пульт. «Знаете, мистер президент», — сказал он спокойно, — «иногда самые эффективные решения, самые простые». Он нажал кнопку на пульте, и в моей голове раздался оглушительный взрыв. Боль была невыносимой, словно мое сознание разрывалось на части. Последнее, что я увидел перед тем, как погрузиться во тьму, было удовлетворенное лицо Девстроука. «Миссия выполнена», — услышал я его голос, прежде чем окончательно потерять сознание. Когда я пришел в себя, я обнаружил, что нахожусь в незнакомом помещении, прикованный к какому-то устройству. Моя голова раскалывалась от боли, а тело казалось странно слабым. С пробуждением услышал я знакомый голос. Я с трудом сфокусировал взгляд и увидел перед собой Аманду Уоллер, директора РГУС. «Уоллер», — прохрипел я, — «что происходит? Где я?» Она подошла ближе, ее лицо было жестким и непроницаемым. «Вы в специальном учреждении РГУС, мистер Сарториус. Или мне следует называть вас господин президент?» Я попытался активировать свои способности, но ничего не произошло. Уоллер, заметив мои попытки, усмехнулась. «Не утруждайтесь. Устройство, к которому вы прикованы, подавляет ваши силы. Вы сейчас не более опасны, чем обычный человек». «Почему?» – спросил я, чувствуя, как гнев и отчаяние нарастают внутри меня. «Почему вы это сделали?» Уоллер покачала головой. «Вы зашли слишком далеко, Сарториус. Мы дали вам шанс, позволили играть в вашу игру. Но атака на Китай – это было уже слишком. Вы угрожали стабильности всего мира». Я рассмеялся, несмотря на боль. «Стабильности? Я создавал новый мировой порядок. Порядок, который положил бы конец войнам и нищете. Ценой свободы и демократии?» – парировала Уоллер. «Нет, Сарториус. Мы не могли позволить вам продолжать». Она повернулась к двери, где стояли Дыкшот и Девстроук. «Отличная работа, господа. Ваша миссия выполнена». Дыкшот кивнул. «Рад стараться, директор. Хотя должен признать, это было интересное задание». Девстроук молча наблюдал за мной, его единственный глаз, казалось, пронизывал меня насквозь. Уоллер снова повернулась ко мне. «Теперь, мистер Сарториус, нам предстоит долгий разговор о ваших планах, ваших союзниках и о том, как мы будем исправлять тот беспорядок, который вы устроили». Я сжал зубы, понимая, что моя империя рушится на глазах. «Вы не понимаете, Уоллер, то, что я начал, уже нельзя остановить. Мир изменился, и вы не сможете повернуть это вспять». Она улыбнулась, но в ее улыбке не было ни капли тепла. «Посмотрим, мистер Сарториус, посмотрим». С этими словами она вышла из комнаты, оставив меня наедине с моими мыслями и разрушенными амбициями. Я знал, что это еще не конец. Пока я жив, пока мой разум функционирует, у меня есть шанс, и я намеревался использовать этот шанс, чтобы вернуть то, что принадлежит мне по праву. Мир еще услышит о докторе Фосфоре, и когда это произойдет, я буду готов. Готов отомстить тем, кто предал меня, и завершить то, что начал. Ведь в конце концов, история принадлежит тем, кто никогда не сдается. И вот я снова отключился и словил небольшое дежавю чуть после. Но вот меня опять отключили. Я медленно приходил в сознание, чувствуя, как мое тело пронзает острая боль. Открыв глаза, я обнаружил себя подвешенным в странном устройстве, опутанным проводами и трубками. Вокруг меня мигали огни лабораторного оборудования, а воздух был наполнен гудением работающих машин. «А, наш гость очнулся», — раздался чей-то голос. Я повернул голову и увидел Хьюга Стрэнджа, стоящего у пульта управления. Его глаза за круглыми очками блестели от возбуждения. «Стрэндж», — прохрипел я. Он подошел ближе, улыбаясь своей фирменной зловещей улыбкой. «Вы, мой дорогой доктор Фосфор, находитесь в эпицентре величайшего эксперимента в истории человечества. И вы... ключевой элемент этого эксперимента. Я попытался активировать свои способности, но ничего не произошло». Стрэндж, заметив мои попытки, рассмеялся. «Не утруждайтесь. Устройство, в котором вы находитесь, не только подавляет ваши силы, но и преобразует вашу энергию. Вы теперь самая мощная батарейка в мире». «Зачем?» – выдавил я, чувствуя, как слабость разливается по телу. «Что вы задумали, Стрэндж?» Он отошел к большому экрану, на котором мелькали какие-то графики и диаграммы. «Видите ли, доктор Фосфор, я давно работаю над теорией мультивселенной, и благодаря вашей уникальной энергии, я наконец смогу воплотить свои идеи в реальность». Стрэндж нажал несколько кнопок на пульте, и я почувствовал, как из моего тела начинает вытягиваться энергия. Боль была невыносимой. «Но это еще не все», — продолжал он, словно не замечая моих страданий. «Ваша энергия также питает мою новейшую разработку, машину, способную изменять моральный компас человека». Он указал на огромное устройство в центре лаборатории. «Представьте себе, Сарториус, одно нажатие кнопки, и все злодеи становятся героями, а герои – злодеями. Весь мировой порядок перевернется с ног на голову». Я попытался что-то сказать, но из горла вырвался лишь хрип. Стрэндж, казалось, наслаждался моим бессилием. «О, не волнуйтесь, вы будете жить достаточно долго, чтобы увидеть результаты моего эксперимента». Стрэндж вернулся к пульту управления и начал вводить какие-то команды. Машина в центре комнаты загудела, набирая мощность. «А теперь», — торжественно произнес Стрэндж, — «давайте изменим мир». Он нажал большую красную кнопку, и лабораторию озарила яркая вспышка. Я почувствовал, как через мое тело проходит мощный поток энергии, питая машину Стрэнджа. На экранах начали появляться изображения различных городов мира. Я с ужасом наблюдал, как люди на улицах внезапно останавливались, словно пораженные невидимой волной. А затем начался хаос. Бэтмен, что был все же выпущен из заточения, а теперь патрулировавший улицы Готэма, вдруг начал грабить банк. Джокер, только что планировавший очередное злодеяние, бросился спасать людей из горящего здания. По всему миру герои становились злодеями, а злодеи – героями. И тут я припомнил название одной папки за грифом «Совершенно секретно» – «Нирвана».